Всем здравствуйте. Продолжается прямой эфир о радиостанциях Москвы. У микрофона Алексей Нарышкин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства «ТАСС», тоже здесь в студии. Добрый вечер. И вас я приветствую. Сегодня расскажем удивительную историю удивительного футболиста из удивительной страны. Джордж Виа, президент Либерии. Я, Михаил Соломонович, с удивлением узнал, что Либерия за свою историю ни разу не была ничьей колонией. Верно, верно. Ну, это можно сказать, что под влиянием неких американских сил, но все-таки не совсем. Что это такое за страна? Относительно, вообще, почему мы выбрали сегодня нашего героя? Почему вот вы почему выбрали? Я выбрал. Мы все-таки вместе выбирали. Я выбирал. Да, ты выбирал. Потому что Джордж Виа вообще футболист. И как бы политика – это его не профессиональная сфера занятий. Ну, он, с другой стороны, он мяч уже долго пинал, причем довольно успешно в Европе. Но, с другой стороны, он уже второй раз выдвигался на пост президента. Первый раз неудачно. Мы об этом сейчас скажем. Так что он политикой интересуется давно. Но, мне кажется, вообще вот африканские страны в нашей с тобой, друг мой Нарышкин, совместной радиодеятельности занимают слишком, на мой взгляд, небольшое место, что не есть справедливо. Я сейчас вам могу открыть список наших прошедших эфиров. Вы знаете, Я думаю, что каждые три недели у нас теперь африканский лидер. Опять-таки, потому что я пытаюсь. Нет, это неплохо. Вот, слава богу. А, это вы пытаетесь, вам спасибо. Хорошо. Твои антиафриканистские настроения. Но проблема в том, что мне кажется, что если вспомнить классика, к сожалению, мы все ленивы и нелюбопытны. Мы живем в очень многообразном мире, и африканский континент, мне кажется, сейчас переживает очень интересные процессы. Это, так сказать, касается большинства африканских стран, в том числе и ту страну, о которой мы сегодня будем говорить, это о Либерии. Страна, кстати сказать, сегодня, к сожалению, одна из беднейших стран этого континента. Собственно говоря, она занимает по бедности, по ВВП третье место снизу среди самых бедных стран. Серьезно? Да. Настолько все? Да, настолько все там плохо. То есть после нее только Бурунди и Демократическая Республика Конго, если я не ошибаюсь, по-моему, именно так. Это страна с любопытной историей, собственно говоря, потому что там исторически жили местные племена, местные разные группы африканских народностей, но это все продолжалось где-то до середины 19-го века. А вы хотите про Либерию сначала? Обязательно. Да? Потому что иначе смотрите, уже передача будет о героях, а не о странах. Правильно, но герои привязаны к конкретной стране. Почему именно в Либерии именно наш герой смог стать президентом? Надо хотя бы два слова сказать о Либерии. Хорошо. Потому что это страна, где в середине 19 века американские чернокожие стали переселяться. И таким образом она сегодня населена потомками коренных племен. Это уникальная, на самом деле, история. В том-то и дело. Более того, у меня вопрос сразу возникает. Я не понимаю, как темнокожие американцы переселялись в Африку, ведь они в самой Америке были на положении рабов. Объясню. Дело в том, что было такое, так сказать, американское колонизационное общество, которое как раз помогало американским чернокожим переселяться в разные африканские страны, где те получали очень хорошие возможности. В частности, допустим... То есть, это вот такой был гуманитарный проект. Да. Дорогие темнокожие, в США вам ничего не светит, потому что здесь правят белые. Вот езжайте в Африку. В чем-то так. Собственно, и название Либерия... Жестоко. И название и нетолерантно. Либерия, эта земля получила... Ну, свободная страна. Вот. И вот эти переселенцы захватили практически все побережье, то есть самые лучшие земли современной Либерии и даже часть побережья современных Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара, собственно, соседей их и поныне. Вот, ну, это там много можно рассказать, как они там осваивались. То есть получилось, что американские переселенцы чернокожие, они в виде, так сказать, будущих до этого рабами, уже в Либерии получили своих рабов в виде, так сказать, местных чернокожих из местных племен. Темнокожие, но не белые, это мало ли. Вы можете подумать, что вот переехали американские вот эти вот темнокожие в Африку и там поработили белых. Нет, нет, нет. Там вот именно как Михаил Соломонович писал. Да, черный у черных. Да. Вот, где толерантность? Черные черных. Ну, так, черные так, черных. Так и было. Вот, они, так сказать, моделировали свою политическую систему на американский манер. Ну, принесли какие-то правила, демократические правила Америки 19 века. И, в общем-то, там много, потом было много всяких событий. И, наверное, вот оттуда, с середины 19 века, можно сразу перебросить мостик уже в конец 20 века. То есть в 80-м годам. Важное только уточнение. На протяжении всей вот этой независимости Либерии, она оставалась независимой, США не бросали эту страну. Они помогали, давали кредиты. Да. Да. Не только помощь вот этого колониального союза, колониального общества. Колонизационного, да? Ну, и, так сказать, коротко прийти к сегодняшнему дню. В 80-м году во время правления президента Уильяма Толберта, был совершен государственный переворот, он был убит. А этот Толберт, он, по-моему, там лет 20, что ли? Долго. Okay. 5 сроков он просидел. 5 сроков. Увлекся. Ну, и такой был. Не смог вовремя остановиться. Демократический диктатор. Вот. Его сверг некий сержант Самуэль Доу, представляющий племени Кран. В тот же день сержант присвоил сам себе звание генерала. И надо... Какой рост! Да, потрясающий, да, феноменальный. И надо сказать, что народ Либерии тогда, это 80-й год, после вот этого четвертьвекового правления Толберта, достаточно, сказать, хорошо встретил приход к власти этого сержанта, ставшего генералом. Запрос на перемены. Ему даже 30 лет не было, когда он пришел к власти. Вот. Но, сказать, все бы было хорошо, но экономика становилась все хуже и хуже. В 85-м году... Толберта, кстати, казнили самого. Да, он убил его. Да, там убили, расправились. Но надо сказать, что с этим самым Самуэлем Доу ситуация была еще хуже. Еще, я бы сказал, для него лично трагичнее, потому что он в 85-м году, сказать, как бы перешел на гражданское правление, формально снял с себя генеральский мундир, одел партикулярное платье и стал президентом, при этом приписал себе год, чтобы, так сказать, по Конституции ему было уже 35 лет, чтобы он мог стать президентом. Вот. Как это хитрец. Да, ну, так сказать, сфальсифицировав выборы, он получил 80% голосов, но это правление было недолгим, и достаточно через недолгое время его же самого убил полевой командир принц Джонсон. И там была совершенно чудовищная, даже на ночь тяжело рассказываем, история, как этого самого Доу. Ну, что тяжело рассказывать? История, да. Ну, да, какие нравы его были, совершенно убили. Его там привезли под камеры в одно из зданий, так сказать, крупнейшего порта. Там его сломали руки, кастрировали, отрезали ухо, заставили съесть, его убили. Все это на камеру, и все это распространили по всему миру. Ты знаешь, вот эти кадры, так сказать, показывают... Зверь, да. Вот. Но, тем не менее, потом прошло целый ряд лет, и уже в начале 21 века, когда к власти в Либерии пришла первая в истории в Африке женщина Эллен Джонсон Сэрлиф. Нобелевский же лауреат. Да, впоследствии, да. Первая женщина президент Африки. То вот этот самый Джонсон, который так надругался на Доу, ни много ни мало получил пост сенатора в ее правительстве. Вот. Ну, это вот такие у них нравы. В Либерии много лет сотрясали всякие гражданские войны, там погибла масса народу. там, так сказать, Либерия не сходила много лет с первых страниц вот из этих гражданских войн мировых СМИ, которые рассказывали вот про всякие... Повстанческие группировки там были активны, причем соседние государства, если я правильно понимаю, еще большую довольно существенную часть территории оттяпали. Да, но все-таки под давлением, так сказать, мирового сообщества, Африканского союза в 2005 году... Прошли Божьей помощью. Да-да. Прошли президентские выборы. И вот наш нынешний герой... Джордж Виа. Первый раз участвовал. Самый популярный человек в Либерии. Очень гордость национальная. Да, мы расскажем о футбольной карьере, но для либерийцев... Ну, между прочим, Нельсон Мандела тоже родился в Либерии, кстати сказать. То есть, я думаю, что если уж тем, кем гордиться, наверное, все-таки либерийцам стоило больше гордиться, что их, у них было рождение с Нельсон Мандела, но и великий футболист, он действительно великий, Джордж Виа как футболист. Он выиграл даже тогда, в 2005 году, с незначительным перевесом первый тур. Но во втором туре стремительно обошла выпускница Гарварда и сотрудница Всемирного банка, что, кстати сказать, для гордой либерийской женщины совсем немало, потому что она работала и в Всемирном банке, и в других международных финансовых институтах, министр финансов в правительстве Тейлора Эллен Джонсон Сэрли. Только вот ее навыки и возможности, они не слишком-то пригодились сейчас Либерии, потому что то, с чего вы начинали в ВВП, да, в Либерии, третье место с конца, ну и что, вот Всемирный банк. То есть вроде бы компетенции, но реализовать это правда не может. Много, то есть почему мы тоже об этом будем говорить, потому что она не просто, так сказать, бедная страна, там чудовищный, самый небольшой в мире, уже во всяком случае, в Африке так точно, уровень безработицы, там чрезвычайно, так сказать, низкая смертность, там средняя продолжительность жизни мужчин 55 лет, а у женщин 56 лет, это один из худших показателей в мире для стран, даже африканских. Поэтому это, так сказать, страна, сейчас говорю, очень такая тяжелая. Но небольшая, да? Вы же не говорили численность населения? Меньше 4 миллиона. Да, чуть меньше 4 миллиона. Меньше даже 4 миллионов. И причем, ну, несмотря на все эти экономические беды, и, казалось бы, да, когда у тебя нет денег, у тебя, соответственно, и плохое здравоохранение, но вот, например, на продолжительности жизни это, ну, фактически... 55 лет там. Ну, слушайте. Куда уж меньше. Ну почему не меньше? Нет. Мы с вами делали программу даже, я просто не помню, какая страна, ну там 45 лет, что-то такое. В Африке, да, тоже какая-то африканская страна, вот совсем недавно мы делали. Ну, то есть, понятное дело, что 55 лет – это не европейские стандарты, это не Япония, но... Ну, для Африки не очень хорошо. Ну, неважно. Важно, что... Бедная страна с небольшими перспективами, рождаемость высокая. Про языки интересно. Официальный язык английский, да, но говорят на нем только 20%. Остальные на разных племенных. Хотя образование, ну, не образование, грамотность, скажем так, у процентов 70 мужчин там считаются грамотными, и они вроде бы... Так вот, учишься в либерийской школе, а потом в институте. И куда потом? Страна христианская. А работать там негде. Под 90% христиане. Правда, такого, я бы сказал, африканского, так сказать, христианского направления. Ну, что еще такого, прежде чем перейти к нашему герою? Да, давайте уже к нашему переходим. Да. Но потом можем, в принципе, добавить, разбавить какими-то фактами. Да, я напомню слушателям, что в эфире программа 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Здесь я, Алексей Нарышкин. У нас идет трансляция в YouTube на канале «Эхо общества». Можете к нам присоединяться, можете вопросы даже какие-то задавать нам с Михаилом Соломоновичем, если я посчитаю, что они достойные, корректные, и нам по силам, то мы даже ответим. Наши слушатели всегда очень достойны, очень корректны. Не всегда. И, вот в чате тюрьмы вот нашей всегда. Программе точно. Вот не знаю, как про кто ты видишь, друг мой Нарышкин, я не могу поверить, что у нас есть хоть один слушатель, который задаст нам некорректный вопрос. Просто поверить в это не могу. Ну, хорошо, давайте к Джорджу Веа тогда ближе подберемся. Ну, смотри, ну, там, можно, конечно, сказать, в какой бедной семье он родился, но, наверное, интереснее говорить о том, уже начиная про его футбольную жизнь. А футбольный его главный... А он в бедной семье родился. Ну, в общем-то, так сказать... То есть, в принципе, это распространенная история для либерии. Гонял мячик и стал футболистом сначала с такого либерийского уровня, но в Европу он перебрался уже в 88 году, ему был 21 год, и его, так сказать, вначале взял к себе достаточно популярный по сей день клуб «Милан». Он провел в нем 103 игры и забил 47 мячей. И сразу стал игроком, на которого обратили внимание, который, так сказать, стал игроком, за которым, которым интересовались другие клубы. И вот его после этого купил известный французский клуб «Пари Сен-Жермен», и он там сыграл уже 96 игр, и уже забил 32 мяча за этот клуб. И благодаря значительной степени его талантам нападающего, парижане добрались тогда до полуфинала Лиги чемпионов, а, между прочим, Веа именно в том году, это сезон 94-95 года, стал лучшим бомбардиром турнира, забив 7 мячей. Но более так, того... Так сказать, в том сезоне 2 мяча забил не кому-то, а в Лиге чемпионов, а нашему «Спартаку», к сожалению. О, ничего себе. А вот что интересно, у него же таких официальных званий нет, он в Лиге чемпионов... Как он выиграл золотой мяч? Подождите. Первый в истории... Да. Пардон. Нарышкин, может, о другом... Не. Ну, подождите. Сказали, это про Каладзе, мэра Тбилиси. Нет, подождите. Золотой мяч – это что? Золотой мяч – это же персональное его достижение. Да. Нет, да. Я говорю, что он с клубами не выиграл ничего. Например, почему? Дважды выиграл чемпионат Италии с Миланом. Нет, в лиге. Нарышкин, ты не болеешь футболом. Послушайте меня, Михаил Соломонович. Вы потому что после праздников пришли, и немножко это. Так. Что, я готовлюсь к программе. Так, чемпионат Италии, это, конечно, отличная история, но чемпионат Италии – это не Лига чемпионов. Вот в Лиге чемпионов он не выигрывал. Да, у него есть персональный. Это не он, команда его не выиграла. Команда его не выиграла, да, хорошо. Но при всем при этом, я согласен с вами, что у него... Он у себя в Африке признавался лучшим игроком континента сразу три раза. В 95-м году, пиковой карьеры, он перешел в Милан. И вот он в 95-м... Чемпионат Италии, а главное, стал первым и единственным на сегодняшний день африканцем, выигравшим золотой мяч. И это, между прочим... была вообще уникальная история, потому что он стал... первым, так сказать, футболистом, это приз «Франс Футбол», когда было разрешено и решено, что приз может получить не только обладатели европейского паспорта, а он, когда играл, между прочим, за Милан, он не был гражданином ни одной европейской страны, он был гражданином по-прежнему Либерии. И вот ему, как гражданину Либерии, тем не менее, играющего за Минал, за Ирланд, стал, да, получил он золотой мяч. Он, кстати сказать, никогда не играл ни на чемпионатах мира, действительно, и никогда, так сказать, не выиграл Лигу чемпионов. Ну, собственно, Либерия, но его считают футболистом великим, и не случайно. Рандо Насименто, который в мировом футболе именуется Пеле, включил его в 120 лучших футболистов всех времен народа. Ну, 120, что такое? Если бы топ-10 было. Голубчик мой. Я не знаю, какой там рейтинг у Пеле, я не знаю, и вы, уверен, тоже, на каком месте я наш герой. Я сейчас попрошу, пока... Санитаров, да? Нашего глубоко уважаемого звукорежиссера, принесите в энциклопедию футбола, чтобы ты делал программу президента Либерии. За всю историю футбола. Она универсальна, да? 100 лет футбол исполняется. издание 18-го года, 1900. Ну, что с тобой делать? Какой вид спорта тебе интересен? Какой баскетбол. Баскетбол? Баскетбол. Ну, давай найдем какого-то главу государства. Ну, керлингов, так сказать, ты увлекаешься в силу, так сказать, определенных твоих личных отношений со сборной женской керлингом. А вот что касается красивой девушки, я не спорю. А что это баскетбол, давай на какой-нибудь где-то. А, кстати сказать. Нет, был президент Соединенных Штатов, но он играл не в баскетбол, он играл в американский футбол. Это президент Форд. Джеральд Форд, да. Которым, помнишь, Брежнев подарил огромную такую мохнатую меховую шапку безумных размеров. Вот. Но его критиковали нещадно. И даже про него говорили, что президент Форд так много играл в футбол без шлема, что это отразилось потом на его президентской деятельности. Кошмар. Значит, смотрите, да, футбольная карьера. Мы можем, я думаю, ее постепенно завершать, пока описываем достижения. А я тебе хочу сказать, что о нем, кроме как о футбольной карьере, пока говорить не о чем, потому что он, собственно говоря, играл в футбол, неудачно баллотировался на президента в 2005 году, а кем он будет сейчас президентом, мы узнаем только хоть через какое-то время, потому что он пока еще толком ничего не сделал. А вот интересно, в рейтинге FIFA, да, либерийская команда занимает 133 место. Ну, хорошо. И дважды отбиралась в финальную часть Кубка Африки. Ну, тоже замечательно. Всякий раз останавливаясь на групповом этапе. То есть звезда такая родилась в Либерии, футбольная звезда, а уровень футбола в самой стране на каком-то зачаточном уровне. Ну, не до этого. Во-первых. Во-вторых, может быть, посмотри, как играла сборная Либерии в середине 80-х годов прошлого века. Может, она получше играла тогда? Тогда, может, она была не 133-й, а, допустим, 110-й. Хотя бы. А вот смотрите, не вот Пеле, но все равно такой интересный рейтинг. 43-я позиция у Веа в топ-100 лучших футболистов в истории по версии World Soccer. То есть Пеле и World Soccer, они у них не в одном направлении совпадают. Не, он все-таки был гениальный игрок. Кто помнит его игру, кто видел его игру, все восхищены. У него был потрясающий дриблинг, у него была великолепная скорость. Он был футболистом, что называется, от Бога. Вот каким будет президент, это покажет время. Он политикой стал интересоваться в 2000-х, как раз всякие вот эти вот дела, гражданские войны уже вовсю шли в Либерии, и тогда он даже организовал турне по странам Африки. В целом гуманитарное турне, он тоже денег заработал. Не, ну, поговорил о второй части, но все-таки подучился чему-то. И... Не, это, слушайте, это вот большой вопрос, подучился, не подучился, это подучился он к второй свои попытки избраться, потому что когда в 2005 году он на выборы пошел, ему как раз вменяли... Я говорю, вот после этого... Да, это правда. Я говорю, после этого немножко подучился. И получился достаточно в хороших местах. Но давай сейчас будут новости, а вот после новостей я тебе советую, так сказать, вспомнить, где и как он учился вообще. Мы все, конечно, учились. Ну, давайте, много. Хорошо. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Программа 48 минут. Сейчас в эфире «Эхо Москвы». Мы рассказываем вам про Джорджа Веа, президента Либерии, который в прошлом был выдающимся футболистом, игравшим в европейских клубах. Новости с Яковом Широковым. И через 5 минут мы вернемся. 48 минут. Еще раз здравствуйте. В программе 48 минут мы сегодня рассказываем вам про Джорджа Веа, президента Либерии, которого избрали совсем недавно. Он победил во втором туре. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Вы можете слушать этот эфир. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы можете слушать этот эфир по радио. Вы можете смотреть этот эфир на канале «Эхо Москвы», который называется «Эхо общества». Найти ссылку вы можете на главном на главной странице сайта echo.msk.ru. Ну, вот в первой части программы рассказали вообще, что такое Либерия. Про эту весьма-весьма, прям скажем, бедную, одну из самых бедных стран мира. Но, тем не менее, вот там были свои интересные герои. И предыдущий президент, ушедший сейчас в отставку, первая африканка, женщина-президент, и вот сейчас пришедший, так сказать, на смену наш прекрасный и, можно сказать, великий футболист. Он, вот мы говорили о его успехе в итальянском чемпионате. Он, так сказать, именно там, благодаря успеху Милана, выиграл золотой мяч. Но, так сказать, карьера шла его к концу. Он продолжал играть, но уже, так сказать, он перешел вначале в английские клубы, потом в французские. Наконец, завершал он свою карьеру в одном из клубов Арабских Эмиратов. Клуб Аль-Джазира, кстати. Да. Как канал. Это как раз вот конец 20-го, начало нынешнего века. А в Либерии шла гражданская война. И, ты знаешь, надо дать ему справедливость. Он зарабатывал достаточно большие деньги. Наверное, он был самым богатым, с точки зрения честных заработков, гражданином Либерии. Он посылал гуманитарную помощь, приобретал на свои деньги и отправлял в свою страну. Более того, он много ездил по разным африканским странам, призывал оказывать помощь гуманитарную своей стране, помощь миротворческую. И, в общем-то, вот эта стезя, все-таки он, конечно, человек, сказать, наверное, с высокими патриотическими чувствами, с гражданской позицией. Неравнодушный, абсолютно. Конечно, конечно. Вот, видимо, он увлекся вот этой политикой. И в 2005 году, сразу практически по завершении футбольной карьеры, как раз подоспели выборы в Либерии, и он выставил свою кандидатуру. Ну, мы уже говорили о том, что первый тур... 28% взял в первом туре, но вот это самая Эллен Джонсон Слив, 67 лет тогда, она обошла его во втором туре. Вот, как я уже сказал, стал он, по-моему, не признал даже итоги выборов. Да, он, так сказать, считал, что это фальсификация, назвал это несправедливой желтой карточкой, у него были тогда только футбольные ассоциации. Вот, там даже были протесты, сторонники выходили на улицу, но, так сказать, тем не менее... Конечно же, он понял, что ему надо воспользоваться этой паузой, поскольку после избрания до следующего выбора оставалось достаточно много времени. Его упрекали, что нет у него ни политического опыта, ни образования. Он вплотную занялся учебой, поехал в Америку, так сказать, изучал государственное управление, политологию, менеджмент. Агент это... Госдепа. Чего? Агент Госдепа. Ну, в этом контексте и американского университета, вот так я бы сказал. Вот. И в 2016 году, вот буквально недавно, он был избран в Сенат Либерии. Причем... 2011? 14. А, 14. Ну, что интересно, когда его выбрали в Сенат, то у него конкурентом на выборах был никто иной, как сын той самой президентши Джонсон Сирлиф. Вот. Ну, я обошел, соответственно. Слушайте, а про сыновей, про детей очень интересно. У него же сын является продолжателем вот этой вот... продолжателем, как сказать, увлечения футболом. Футбольного дела. Он, конечно, пока не достиг таких высот, как отец. И совсем не обязательно, что не достиг. Но тоже играет в Европе. Значит, зовут его Тимати. Только через опишется, не как наша звезда музыкальная. Тимоти. Тимоти. Да. Ну, Тимоти, хорошо. Да. Ударение на первое тогда. Слог, ему 17 лет, и он заключил контракт с ПСЖ. И ждет приглашение сейчас в основной состав. Пусть, сказать, футбольная звезда ему светит, а вот отцу ему не помешает звезда политическая. Потому что, так сказать, он шел уже на выборы, образовав коалицию демократических перемен. У него была такая избирательная кампания под достаточно... Таким... Нет, ну это демократические перемены, он еще в начале 2000-х. Нет, 2000 уже нет. Сейчас. У него компания. Сейчас подеремся с вами, подождите. Ты вот играешь. Я смотрю, Конгресс за демократические перемены в 2003-м, перед выборами. Просто они, наверное, обновились, нет, они наполнились каким-то смыслом. Я шел на выборы от Конгресса демократических перемен под лозунгом «Изменения ради надежды». Change for hope. Ну, хорошо. Вот ты, о чем мы с вами спрашиваем? спорим. Ты споришь? Нет. Я-то ничего не спорю. Ты просто засыпаешь в процессе эфира и просыпаешься. Да, стукаюсь об микрофон и прихожу в чувство. Если вы дослушаете, наши уважаемые, слышат такой глухой стук, то это ты лбом о микрофон. Итак, 10 октября... По итогам голосования прошли выборы в президента, и он занял первое место. Причем достаточно хороший процент он набрал, почти 39%. 15 графств в Либерии, они так называют свои уезды, он одержал победу в 11. Угу. Причем в некоторых на юге, откуда он сам родом, он набрал абсолютное большинство голосов. Его главным соперником был вице-президент, он им и остался, кстати сказать, Джозеф Буакая. Ну, отстал на 10%. У него было около 29%. Ну, а Сёрлиф сама не участвовала в выборах, потому что... Но уже во втором туре... Да, я про Сёрлиф только скажу, там два срока, не более двух сроков подряд, поэтому она была вынуждена отправить на выборы просто представителя своей партии. Ну, вот что можно сказать? Хорошо, что это... Хотя на выборах, в принципе, довольно было интересно. Богатое меню, 20 кандидатов. Самое главное, мне кажется, самое важное, что... Если говорить, начиная после Второй мировой войны, за вот все прошедшие годы, пожалуй, это один из немногих примеров, что называется вот такой мирной, спокойной смены власти. Ну да, кстати. Ну, и, вот, тем более, в отличие от выборов 2005 года, никто не спорит с итогами. Да. Все принимают. И он настолько популярен, настолько Либерия гордится им, как футболистом, как футбольным героем. Вот. Но скажи мне, вот вопрос на засыпку. Давно не было, кстати, в нашей программе. Да, Викторина для Нарышкина. Что, где, когда? А вот скажи, пожалуйста. Минуту можно будет брать? Нет, можно только помощь друга. Вот ты можешь прямо через эфир попросить, чтобы кто-то позвонил, подсказал. Хорошо. 50-50. Вот чем Либерия знаменита в мире? Чего у нее, у Либерии, больше всего? Алмазы. Нет. Ну, что? Нет. Ископаемые. Еще попытки. Еще думай. Больше всего? Она, хорошо, по-другому сформулирую. Она обладателем, а является страна Либерия, обладателем чего самого крупного в мире? Не знаю, хватит мучить меня. Ну, как же ты готовишься к программе, черт побери? Либерия является самым крупным обладателем торгового флота, то есть больше всего в мире кораблей бороздят просторы Мирового океана под флагом Либерии. Более 1600 судов самых разных стран ходят под этим флагом. А в чем, слушайте, да-да-да, это чудесно. Потому что за пользу флагом Либерия берет очень малую пошлину, но тем не менее... Но тем не менее, это одна из самых главных, если не главная статья доходов Либерии. Это же, слушайте, это известная история. А что ты не ответил на вопрос? Ну, а что, на вас работает Штатах с 20 редакторов. Друг мой Нарышкин. Да приигли, конечно. Они вам помогают передачу готовить. Сотрудников, это штаты из 1500, ты можешь сказать, во-первых. Во-вторых, ну, у тебя, во-первых, у вас же административный ресурс. Тебя в каждой программе тренирует Венедиктов. Тренируют. Ну, тренер в отъезде. Вот поэтому ты не готов к программе. А вас Соломин не трогаете. Я его не трогаю, но он почему-то себя не подготовил. Так нельзя так... Он в печали. Ну, как не вспомнить про торговый флот? А это же на самом деле, всегда, вот я думал, зачем это делать? Тут случается какое-то ЧП с судном. И не знаю, пираты захватывают экипаж. И выясняется, что на этом корабле, на этом судне, на этом... Что? Что хочешь судне, мысли скажи. Украинцы, россияне, кто там угодно, не знаю. Ну, флаг либерийский. Флаг либерийский, да. Флаг Тимора, что-то такое. Тимор при чем? Я вам говорю, всегда экзотика. Всегда какая-то экзотика. Может, я лучше перейти окончательно в программу «Один» ночную? Вот там ты один сидишь спокойно, что-то там верещишь. Без вас-то точно спокойнее будет. Ну. Это правда. Что Виа говорил в ходе кампании? Вот вы правильно сказали, его лозунг «Предвыборные изменения ради надежды». точечно бил слабые места сербов. Во время ее правления обрушилась экономика, гремели гражданские войны, гуляла лихорадка Эбола. Но он очень справедлив, потому что я, если посмотреть за всю послевоенную историю, сказать так, чтобы экономика процветала у Либерии, по-моему, такого периода не было. Пытаются. Ну, вот за счет, видишь, вот под флагом Либерии 1600 судов. Вот какая-то копеечка в казну. Ну, то есть, если будет 3600, будет уже либерийцы. Ну, это самое, 1600 – самый большой. А среди главных обещаний ВИА... Среди главных обещаний ВИА – это подъем, рост сельского хозяйства и создание новых рабочих мест для молодежи. То, о чем мы говорили, колоссальный уровень безработицы. Я вот только нашел уточненные данные по уровню образования. Вы сказали, 70% мужчин, да? Что? 70% мужчин имеют образование. Нет, грамотно. Грамотность. Я смотрел данные 2015 года, 50%. То есть все на самом деле еще хуже. Другое. Ну, смотри, вот что еще любопытно, на мой взгляд, что либерийцы, у Либерии не очень популярен, хотя он там родился, Нельсон Мандела. Угу. Герой Африки, великий африканец, безусловно, человек, с которого имя стало нарицательным. Но поскольку все его борьба, его жизнь больше ассоциируется, естественно, с Южной Африкой, конкретно с ЮАР, то даже то, что он родился в Либерии, ему не в Либерии самой популярности особо не добавляет. Кстати сказать, еще чем Либерия своеобразная, если брать ее, скажем так, политический ракурс, то в ней очень много женщин-политиков. Не случайно вот первая женщина-африканка, ставшая президентом, как раз вот эта самая гражданка Либерии, которая успела поработать, как мы с тобой говорили, во Всемирном банке. Что интересно, вот в 2000 году, в 2000-е годы, когда ВИА только-только заинтересовалась политикой, уже подумала о том, чем заниматься после окончания футбольной карьеры, а вот была создана его партия Конгресса за демократические перемены, и для более эффективной агитации он создал собственные СМИ в Либерии. Ну, денег-то много, на самом деле. На европейских турнирах заработал. Футболисты, в принципе, люди не бедные. Представляете, вот с этими багажами, с этими чемоданами ты приезжаешь в Либерию. Там... Ну, да. Король по местным меркам создал телеканал Клар ТВ, так жену его зовут, и радиостанцию King FM. Что еще интересно, вот в африканских странах, там, ну, ты была в Африке? Египет. Египет, Тунис. Ну да, но это, так сказать, Северная Африка. Вообще, в каждой африканской стране очень своеобразная кухня, и надо сказать, что нет такого понятия, так сказать... А вы все? Да, конечно. В Либерии? Нет, в Либерии не было, но вообще, в Африке многое бывало. В самых разных странах в Либерии не было, к сожалению. Но там в каждой стране есть своя специфическая кухня. Вот, так сказать, вот в Либерии, что характерно, я сам этим интересовался. Тараканы какие-нибудь? Не, подожди. Для либерийского стола очень характерно, что там весь стол сразу заставлен всеми блюдами. То есть, вот, считается правильное застолье, если на столе стоит много-много-много-много разных блюд. И даже таких два самых знаменитых блюда, одно называется думбой, другое называется простенько фу-фу. Это, так сказать, думбай и фуфа. Да. Слушайте, приготовлю. Это, я вам расскажу в следующий раз. Они готовятся из маниоки и поливаются с пальмовым маслом. Вот. Есть такое известное блюдо, называется отбивная по-либерийски. Я есть хочу, есть. Вот, хочу. Вот сейчас я расскажу, что это есть на вечер сегодня. Либерийская кухня. А слушатели из Москвы и зрители, они не хотят... Они дома находятся. 22 часа 50 минут, они не хотят слушать урчание живота на Рыжкина, правда. Остановитесь. Это сказать... Ладно, хорошо, давайте. Это даже интересно. Про свиную отбивную. Самый главный напиток у них – это имбирное пиво. Вот что можете сказать. Пиво они пьют огромное количество. Пиво. Там жарко. Ну, только пиво – это хорошо, причем. Ну что, ну так сразу за него и пью. Развезет. Кошмар. Так они еще пьют. Они потому что пиво пьют. Пиво пьют. Вместо того, чтобы работать, поэтому и безработица. Потому что все пьяные, наверное, валяются. Ну, во всяком случае, вот так они живут. А что касается, между прочим, что касается еды, вы говорите, они все на стол выставляют, там же большая проблема с электрификацией. Еще в 2000-е, когда первый раз Виа шел на выборы, у него одно из предвыборных обещаний было: я вам дам электричество. Я вам проведу электричество. Поэтому вот эти вот блюда, это же все очень неразумно, когда ты для гостей выставляешь огромное количество блюд. А куда это дальше деть? Есть. Все не съешь. Потом хочешь убрать в холодильник, а холодильника нет, потому что нет электричества. Ну вот, вот это и проблема. Понимаете? И все, и продукты, пропадают. И продукты пропадают, и потом ВВП. Самый низкий в мире почти. Ну, кстати сказать, вот сейчас... вы правильно говорите, остается только пиво. Страна бедная, хотя там есть все-таки 40 таких грантовых или грунтовых аэродромов, причем только два из них имеют взлетно-посадочные полосы. А зачем тогда нужен аэродром, если там нет взлетно-посадочной полосы? Ну, я еще взлетно-посадочную для таких более современных. Не для кукурузников. Вот. Я это имел в виду. Там есть радиостанции, есть одна телевизионная станция. Так сказать, в общем-то, телевизоров в стране немного. Прямо скажем, по данным, среди 4 миллионов, у них, по-моему, не то 5, не то 7 тысяч всего-навсего пользуются интернетом. Интернет там совсем тухленький. Но опять же, как бы электричество там... Дальше мы много делали программ с тобой, друг мой Нарышкин. И каждой нашей программе мы как бы приглашали наших слушателей посетить ту страну, о которой мы рассказывали. Честно говоря, я не беру на себя смелость приглашать наших радиослушателей поехать в Либерию даже туристами, потому что это, конечно, непростое испытание. Экстремально. Да. Хотя там есть достаточно много красивых вещей посмотреть, но инфраструктура туристическая там, конечно, мягко говоря, весьма и весьма неподготовлен. Подрываете сейчас, Михаил Соломонович, экономику Либерии, понимаете? Может быть, некоторые туристы наоборот. Ну, там еще проблема в том, что у нас в Москве нет ни консульства, ни посольства. Да Либерии ладно, нет. А как это? Ну, нет, вот он бедный. Слушайте, я только хотел сказать, что посольство Либерии вас не похвалит за ваши вот эти выпады. А я потому такой смелый. Но вы же понимаете, что вы сейчас перечеркнули возможность интервью. Нет, я хочу с Джорджем Виа. Ну, я переживу. Я хотел быть честным. Еще скажите, что он слишком для вас простоват, потому что он футбол слишком не играл. Это ты говоришь, Нарышкин, ты говоришь. Я говорю, конечно. Он идеальный герой для поклонников футбола. Конечно, встретиться с таким великим африканским маэстро футбола, конечно, всегда интересно. Он в США учился, слышите, он не просто ногами работает, у него мозги появились. Ну, конечно, естественно, президент страны он уже. Его народ избрал. Во втором туре 70% за него проголосовали. Ну, понятно. А как вот только приедет к нам Джордж Виа и в Кремле его Путин будет принимать, так вы сразу заинтересуетесь. Ну, я думаю, что в этом году это не произойдет. Я подозреваю, что у нас еще поработать немножко. У нас что вообще? Вот вы говорите, посольство, консульства нет. Россия эту страну замечает на земном шаре? Знаешь, я думаю, что самым заметным событием в российско-либерийском отношении последнего периода это наша сегодняшняя радиопрограмма с тобой. Серьезно? Ну, вообще никаких контактов? Нет, ну что, контакты есть, конечно. Вот, но как минимум, уже то, что у меня такой мощный под их флагом торговый флот, там наверняка есть какие-то контакты по линии всякого рода морских контактов. Mm-hmm. Конечно. Вот. Но, тем не менее, я еще говорю, что ей в Питере очень много помогают африканские страны, Африканский союз поддерживает себя на плаву. За ней приглядывают после всех этих гражданских войн разного рода гуманитарные организации, верховные комиссары Организации Объединенных Наций. Так что у нашего нынешнего героя, я думаю, еще предстоит достаточно широкий спектр работы на посту президента. Давайте на этом будем завершать. У нас есть гимн Либерии, кстати. Вот это интересно, кстати, потому что я думаю, что радиослушатели не всегда на ночь слушают гимн Либерии. Да, да, я думаю, сами жители Либерии не всегда слушают, потому что негде слушать. Не, они телефонов, но телефонов нету. По радио. У них несколько по радио. И по радио его слушают. А радио такое, знаете, это вот там раскручиваешь такую машинку, динамо. Нет, да, нет, и... уже опять-таки. Пять слов жизни. А батарейки есть? Я лучше включу гимн Либерии, и пусть наши замечательные слушатели услышат, какой мелодичный, прекрасный гимн у этой бедной, но гордой страны.